Часть седьмая. Утро выдалось на редкость холодным, с мокрым снегом, периодически переходящим в ледяной дождь. Точнее, это было уже не утро, потому что, когда я соизволила открыть глаза, часы показывали половину двенадцатого, почти полдень. Сладко потянувшись, я откинула одеяло и нахмурилась. Чего-то не хватало. Или кого-то. Я ощущала стойкую потребность видеть сейчас рядом с собой кое-кого. «Малыш», — знакомый голос заставил развернуться. Анджи стоял в проходе, ведущем в крошечную столовую, оперевшись плечом о стену и разглядывал меня голодными глазами. «Ты сводишь меня с ума». Я смущенно натянула одеяло, которое так опрометчиво откинула. «Ты сумасшедший», — пробормотала, пряча лицо. Странный, блуждающий взгляд прошелся по мне, лаская изгибы моей фигуры. И немного сдавленный голос произнес: «Ну, какой уж есть. Если бы нам не требовалось поторопиться, я приказал бы тебе сейчас раздвинуть ножки». В ответ я скрестила ноги и пораженно уставилась на него. «Ты действительно сексуальный маньяк!» Он довольно усмехнулся. «Даже не представляешь, какой!» Затем его голос стал собранным и деловитым. «Я взял на себя смелость заказать тебе кое-что. Теперь, когда я твой супруг, именно я буду удовлетворять все твои потребности. И телесные, и духовные. Мило», — я поджала губы. «Ну и пока ты оденешься, я закажу завтрак». «Оденусь во что?» «У тебя есть выбор». С этими словами он шагнул в спальню и распахнул створки шкафа, стоявшего справа от кровати. Я на мгновение онемела. Все полки оказались буквально завалены упаковками с новой одеждой и бумажными пакетами с логотипами модных брендов. «Блин, когда успел?» Я скосила на него изумленный взгляд и неверяще произнесла. «Это что, все мне?» «Ну, точно не мне», — хмыкнул Анджи. «Ты видишь здесь еще кого-то? Наслаждайся, не буду тебя смущать». И он вышел, аккуратно притворив дверь. Но я уловила тихий самодовольный смешок. «Вот волчара». «Ну ладно». Встала с кровати, таща за собой одеяло, и прошлепала к шкафу по деревянному полу. Глаза буквально разбегались от обилия упаковок и ярких цветов. В голову закралась сакральная мысль. «Они подкупить ли меня пытаются? Или отвлечь таким образом?» Между тем женское любопытство и страсть к красивым вещам сказали свое веское слово. Я и не заметила, как начала вынимать из шкафа пакеты один за другим и раскладывать их содержимое прямо поверх кровати. Что ж, если Анджи ориентировался на свой вкус, то у него весьма специфический. Такого обилия коротких и облегающих вещей я еще не встречала. Юбочки, брючки, блузки, различные ансамбли, а еще тонна всякого неглиже, начиная от кружевных сорочек «Бэби-долл» и заканчивая обалденным пеньюаром из настоящего шелка, расписанного в стиле батик. Отдельной статьей шло нижнее белье. Столько и сразу у меня еще никогда не было. Даже стало не по себе от такой невиданной щедрости. Я приложила к себе жемчужно-розовый кружевной лифчик и замерла, глядя в зеркало на свое отражение. Представила Анджея с сосредоточенным лицом, выбирающего мне белье, и то, как он мысленно примеряет его на меня. Внутри все сладко сжалось. За дверью что-то со звоном упало и покатилось, громыхая по полу. Я испуганно обернулась, чувствуя, как усилилась и напряглась во мне невидимая нить. И именно в этот момент произошло что-то неимоверное, выходящее за рамки моего понимания и трезвого рассудка. Я вдруг услышала в своей голове голос Анджея. Низкий, хриплый, словно приглушенный расстоянием и при этом немного срывающийся от бури эмоций, которая сейчас, по всей видимости, владела им. Уложить бы голенькую на спинку, голову тебе на грудь. Один сосочек к себе в рот приютил бы, другой массировал бы пальцами, а потом постепенно вел бы рукой по груди, по животику вниз и загладил бы тебя до потери пульса. Мои ноги задрожали, когда я представила описанную сцену в красках, а до слуха донесся сдавленный стон. Только вот я не поняла, звучал ли он в моей голове или раздавался из-за дверей. Руки машинально прижали лифчик к груди, чувствительные соски тут же отозвались, затвердели, как две маленькие горошины, и я сглотнула тугой комок, застрявший в горле. «Кажется, кому-то плохо», — пробормотала себе под нос и тут же услышала Анджия. «Одевайся, я не зайду, пока ты в таком виде, иначе мы никогда не выберемся из этого дома». «Одеваться? Я еще и в душе не была». В мои мысли тут же ворвалась очередная эротическая фантазия. Обнаженное женское тело в хлопьях пены и сильные мужские руки, размазывающие эту пену по гладкой коже. Широкие ладони и длинные пальцы показались до странного знакомыми. Они скользили вверх по изящным икрам, поднимаясь все выше и выше, и я буквально ощутила на себе их неспешное, ласкающее прикосновение. И опять мое тело отозвалось жаркой волной возбуждения, от которой закружилась голова и на мгновение сбилось дыхание. Я стиснула зубы, не давая сорваться случайному стону, и потрясла головой, словно думала таким образом избавиться от чужих мыслей. Я была твердо уверена, что эти фантазии принадлежали не мне. Видимо, это и есть та таинственная мифическая связь, о которой все так твердят. Знать бы еще, видит ли Анджи то, что приходит мне в голову. Передернув плечами от такой перспективы, я вошла в душевую и включила воду. Закрыла глаза и подставила лицо под тугие теплые струи. Но увиденная картинка никак не хотела меня покидать. Вновь и вновь перед внутренним взором появлялось женское тело и мужские ладони, скользящие по нему с чувственной лаской. В какой-то момент я буквально ощутила за спиной присутствие этого мужчины, и несложно догадаться, кем он был. Обернулась, испуганно вглядываясь в запотевшее стекло, но никого не увидела. Облегченно вздохнув, я занялась необходимыми процедурами и уже через 10 минут с чистой совестью и чистым телом закуталась в полотенце. В комнате никого не было. Я быстренько вытерлась, натянула приглянувшийся лифчик, а затем поскакала назад к кровати, выуживать из разноцветного вороха подходящие трусики. Взгляд метался по сваленным в кучу вещам. Ничего себе я разошлась, и когда только успела. «Ты скоро?» Раздался из-за двери сердитый голос. «Сколько можно тебя ждать? Завтрак стынет!» Я нахмурилась, мучаясь выбором между трусиками из шелка и трусиками из кружев. Решила, что кружево выглядит привлекательнее. Надела и только после этого соизволила ответить. «Скоро буду!» «Скоро — это когда именно? Тебя вся стая ждет, Оля, имей совесть!» Тон Аджи мне абсолютно не понравился. «Ах так? Он мне еще и указывать будет?» Во мне тут же проснулся дух противоречия, поднял голову и расправил плечи. Вот нельзя на меня давить, нельзя. Это даже мама знает. Еще дедушка Ньютон доказал, на каждое действие есть противодействие, и этот закон вовсю проявился именно на мне. Чем больше на меня кричать, заставлять и требовать, тем сильнее во мне проявляется упрямый, злобный маленький гремлин. Очень мстительный и даже вредный, но... Анджи ведь об этом пока не знает. Мстительно усмехнувшись, я подхватила из вороха одежды узкие черные джинсы с низкой талией и облегающий джемпер цвета слоновой кости. У этого джемпера оказался один несомненный плюс. Он не только облегал тело, будто вторая кожа, подчеркивая напряженные соски, но и открывал в низком вырезе ложбинку между грудей. Неужели мой милый друг почувствовал себя хозяином? Придется дать ему понять, что он ошибся. Один раз я уже пустила мужчину в свое сердце и позволила ему управлять моей жизнью. Больше такого не повторится. Я не совершаю одних и тех же ошибок дважды. Покрутившись перед зеркалом, я удовлетворенно хмыкнула и распахнула двери. Анджи был альфой и мужчиной в полном смысле этого слова, а потому редко проявляемая нежность прекрасно уживалась в нем с жесткостью и твердостью характера. Наделенный властью, обремененный ответственностью за всю стаю и каждого ее члена в отдельности, он излучал незыблемую уверенность и давно завоевал авторитет даже среди альф более сильных стай. Любая его просьба воспринималась как приказ. Любой приказ принимался на веру. С ним не спорили, не пререкались. Его слова не подвергали сомнению, и уж тем более никто не пытался указывать ему. Никогда, до этой минуты. Сцепив зубы и с трудом концентрируясь на правильном дыхании, он пытался успокоить волка внутри себя, который, как заведенный, бросался в стороны, желая вырваться на поверхность. Связь, которая укрепилась после ночи любви, сейчас проявилась во всем своем блеске, открывая ему доступ к желаниям и мыслям его пары. Так уж постаралась мать природа, что истинная связь подразумевала под собой полное единение и телом, и духом, и мыслями, и чувствами. Не было никакой возможности остановить этот процесс, разве что смерть. Но Анджи и представить себе не мог, какие мысли и желания крутятся за прелестным личиком его пары. Зато он четко осознавал свои. Обнаженное тело Ольги все не шло у него из головы, не давая сосредоточиться на происходящем. Ему хотелось смаковать ее, постоянно трогать и гладить ее, целовать, проводить языком по коже в разных местах и брать ее как свою жену, свою пару, доводить до изнеможения и дрожи в коленках, любоваться и снова доводить, а потом опять целовать, гладить и успокаивать после того, как она сладко кончит в его руках, и засыпать рядом с ней, пристроив поближе к себе ее аппетитную попку. Услышав ее мысли о походе в душ, он тут же вообразил во всех подробностях, как привлекательно она будет выглядеть в хлопьях ароматной пены, которую он своими руками размажет по ее гладкой коже, тщательно вымывая каждый ее сантиметр. И ответом ему стала волна острейшего возбуждения, пришедшая по ментальной связи. А потом зазвенел телефон, отрывая от приятных фантазий. Анджи недоуменно глянул на свои руки, сжимавшие медную турку, сжимавшие так, что она утратила свою форму и превратилась в кусок бесполезного цветмета. Выругавшись сквозь зубы, Лугару глубоко вздохнул и отбросил испорченную вещь. Затем взял телефон и приложил к уху. «Да, Альфа, мы уже готовы выехать и ждать вас в условленном месте», прозвучал в трубке невозмутимый голос Яноша. «Возьми с собой часть парней, остальные пусть остаются с Вацлавом», — коротко ответил Анджи. «Они будут сопровождать нас на безопасном расстоянии. Вы же должны прибыть хотя бы за сутки до назначенной встречи, разузнать обстановку, собрать информацию, но осторожно, не светитесь, спугнете осведомителя — все, второго шанса не будет. Слушаюсь, Альфа, разрешите выполнять? Выполняй». Анджи нажал отбой, и почти в ту же секунду за окнами заворчали двигатели нескольких машин. Если приказ получен, исполнять его нужно немедленно. Затем мысли вновь вернулись к Ольге. Почему так долго? Чем она занята? Анджи почувствовал раздражение от того, что она не спешила выполнять его приказ и спокойно перебирала одежду. Он прислушался к ее мыслям и остолбенел. Трусики. Она выбирала трусики так, будто от их расцветки и материала зависела ее жизнь. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя игнорировать приказы Альфы. Об этом знает любой, даже самый юный член стаи. Любой лугару, но не хрупкая человеческая девушка со сложным характером и изменчивым настроением. Вот только Анджи этого не учел. «Ты скоро?» – позвал он, сердясь на то, что она даже не пыталась поторопиться. «Сколько можно тебя ждать? Завтрак стынет». Ответ раздался через несколько минут, когда его терпение уже готово было иссякнуть. Спокойный, равнодушный тон заставил его опешить. «Скоро буду». «Скоро – это когда именно?» Анджи огляделся в поисках того, на чем можно было безнаказанно выместить раздражение. Взгляд упал на многострадальную турку. «Тебя вся стая ждет, Оля, имей совесть». Он слышал, как она ходит там за дверью, молчаливо сопя, точно маленький ежик. Чувствовал, как шевелятся мысли в ее голове, задумывая очередное коварство. И все равно оказался не готов к тому, что случилось потом. Когда дверь спальни распахнулась, и на пороге возник изящный тонкий силуэт, Альфа-молгожатый судорожно сглотнул и спрятал руки за спину, потому что от избытка чувств на них проявились признаки оборота. «Ну», — выдала я, надвигаясь на Анджи, который почему-то начал отступать, пятясь от меня. Причем его глаза, не мигая, смотрели в одну точку, и эта точка располагалась как раз на уровне моей груди. Точнее, именно там, где лежала тень, выделяя ложбинку между грудей. «Что на завтрак?» «Ты издеваешься?» — заявил он в ответ севшим голосом. «Специально надела именно это?» Я скептично хмыкнула и пожала плечами. Я здесь при чем? Сам выбирал». «Выбирал?» Он облизнул губы, а потом схватил со стола чашку, полную дымящегося кофе, и почти залпом опрокинул в себя. Я только глаза вытаращила. Но я не думал, что это будет так... «Мне пойти переодеться?» Я с готовностью ухватила джемпер за низ и загнулась всем телом и потащила вверх изделия трикотажной промышленности. «Нет, стой!» Мне показалось, или в его голосе явственно прозвучали панические нотки. «Оставайся как есть, некогда уже». «Да пожалуйста», — ответила я тоном человека, делающего одолжение. Опустила джемпер, задранный почти до головы, и демонстративно расправила несуществующие складки. «Но я тогда поем, можно?» «Проходи», — буркнул Анджи, уступая мне дорогу. Я почувствовала, как от него дохнуло еле сдерживаемым возбуждением и досадой. И досадовал он, по всей видимости, на то, что не мог сейчас привести в исполнение все те порочные фантазии, что рождались в его голове буквально на глазах. Стол был уже накрыт на две персоны. Посередине на плоском блюде высилась горка свернутых в трубочку налестников, из которых выглядывала творожная начинка. Рядом расположились изящная вазочка со сметаной, две пустые тарелки и еще две тарелки, полные уже привычного чуть прожаренного мяса. И большая чашка из матового стекла, расписанная забавными красными маками. В чашке стыл какой-то отвар, от которого исходил запах луговых трав. Я различила ромашку и зверобой, а еще плоды бузины и листья мяты. «Что это?» – спросила, осторожно внюхиваясь в соцветия ароматов. «Это Марго сделала для тебя. Здесь 14 трав. Ее особый витаминный коктейль». «С чего такая забота?» Он усадил меня на стул и сунул мне в руку вилку, а сам взял другую, наколол на нее кусочек мяса из своей тарелки и поднес к моему рту. «Ешь!» – прозвучало как приказ. Я скосила глаза на вилку, которая маячила у меня под носом. «Открывай ротик. Вот так, хорошая девочка». Освободив вилку, он несколько секунд с умилением смотрел, как я жую, а потом промокнул мне губы салфеткой. Я с трудом сглотнула и попыталась уклониться от следующей порции. «Анджи, ты что, с рук меня кормить собрался?» «Тебя что-то смущает?» Он придвинулся ближе, почти касаясь меня своим телом, а в его глазах плясали чертики. «Да он мне мстит!» Снизошло на меня внезапное откровение. «Мстит за этот спектакль на пороге спальни. Что ж», — я окинула его предвкушающим взглядом. «Поиграем по моим правилам». Я зазывно улыбнулась и тут же скользнула по губам кончиком язычка, а затем вдохнула так, что грудь приподнялась в низком вырезе, заставляя Анджи поперхнуться воздухом и закашлять. Нагнулась к нему, выставляя на показ глубокое декольте с манящей ложбинкой. Заглянула прямо в глаза и с придыханием мурлыкнула. «Покорми меня». Я увидела, как потемнело лицо мужчины, как заострились его черты, а зрачки стали огромными, закрывая радужку, и в них вспыхнуло дикое пламя. Слишком поздно до меня дошло, что с этим парнем играть не стоит. Я вскочила, роняя стул, но в следующий миг сильные руки подхватили меня, отрывая от земли, и я заорала благим матом, дрыгая в воздухе ногами. В ответ раздалось такое грозное рычание, что у меня тут же поджилки затряслись. «Ну все, ты доигралась», — прорычал Анджей, отшвыривая ногой попавшийся на дороге стул. «Отпусти меня, ты не имеешь права». Я начала вырываться с таким остервенением, будто и в самом деле боролась за жизнь. Не говоря ни слова, Анджей закинул меня на плечо попой кверху и понес обратно в комнату. Я от всей души лупила его по спине и обзывала самыми грязными словами, какие были мне только известны. Но уже через мгновение он скинул меня на кровать, навалился сверху, придавливая своим телом. И я замолкла на полуслове, испуганно вглядываясь в его абсолютно безумные глаза. «Я предупреждал тебя, чтобы ты не смела при мне ругаться», — процедил он сквозь зубы таким тоном, что у меня на затылке волосы встали дыбом. «Предупреждал, что накажу?» «Да», — я тут же в красках представила себе экзекуцию, устроенную им на капоте в первый же день нашей встречи. «Пришло время научить тебя хорошим манерам». И вот тут-то я поняла, что все, доигралась. «Пипет тебе, Оля». Он резко поднялся, освобождая меня от своего веса. Но не успела я облегченно вздохнуть, как он уже сел на край кровати и уверенным движением рук подтащил меня к себе. «Что ты собираешься делать?» Забеспокоилась я, когда моя попа оказалась у него на коленях. Он молча ухватил мои джинсы за пояс и рванул, с треском разрывая плотную ткань. «Нет, подожди, ты не посмеешь!» Я начала вырываться с удвоенной силой. Но это было похоже на бесплодные попытки червячка выползти из-под штыковой лопаты, придавившей его к земле. В моем случае лопату заменяла тяжелая ладонь Анджия, с убийственной легкостью удерживавшая меня за талию. Знаешь, как наказывают маленьких непослушных щенков, еще не прошедших первый оборот? Он выдохнул эти слова мне в самое ухо, а потом его вторая ладонь смачно опустилась на мои ягодицы, бесстыдно выставленные на показ. Их шлепают по попке. «Урод! Дебил! Придурок!» – заорала я во всю мощь своих легких. От обиды и унижения из глаз потекли слезы. «Отпусти меня сейчас же, извращенец!» «Ну уж нет, тебя нужно хорошенько проучить, пока ты не попала в беду из-за своего дурного характера». И на мою многострадальную попку обрушилась серия ударов. Было не столько больно, сколько обидно. Он наказывал меня, как неразумного ребенка. И за что? Что я такого сделала? Нарушила его дурацкие правила? Так я не его собственность, чтобы он мне указывал, и не отношусь к его так называемой стае, чтобы безропотно подчиняться. Слезы катились градом. Я уже не кричала, не обзывалась, не сыпала проклятиями, а только тихо подвывала, когда чувствовала очередной шлепок. Всего я насчитала 10. На этом изверг остановился, и я почувствовала, как его пальцы начали нежно поглаживать чувствительную кожу, горящую от шлепков. Затем я почувствовала, как он наклонился и подул на мои ягодицы, а потом поцеловал, легко коснувшись губами. «Это тоже входит в акт воспитания?» – огрызнулась я, размазывая слезы. «Не дерзи!» Его голос был сухим и отстраненным, иначе мне придется повторить. «И поверь, это не доставит мне ни малейшего удовольствия». «Ага, как же!» – я демонстративно всхлипнула. «Можешь мне не верить, но это так. Своими капризами ты подрываешь мой авторитет, а этого я позволить себе не могу. Не играй со мной, девочка, не испытывай мои нервы на прочность. Тебе может сильно не понравиться то, что ты обнаружишь». Я поджала губы, поклявшись себе, что не скажу этому неандертальцу больше ни слова. «Подумаешь, авторитет подорвали. Он мне жизнь, можно сказать, сломал. Что мне его авторитеты?» Он отпустил меня и встал, скользнул по моему распластанному тельцу задумчивым взглядом, а потом сказал: «У тебя есть 5 минут, чтобы переодеться, и 10, чтобы позавтракать. Мы и так потеряли время впустую». «Я не успею», – буркнула я, собирая конечности в кучу. Причем голая попа так и торчала на всеобщее обозрение. У меня не было ни малейшего желания прикрывать следы его преступления. Пусть смотрит гад, пусть его совесть загрызет насмерть. «Тебе придется успеть. Через 15 минут я взвалю тебя на плечо и закину в машину в том, в чем ты есть». Я села на кровати и уставилась на него неверящим взглядом. Анджи стоял напротив меня, спокойно сложив руки на груди, и на его лице царило выражение абсолютной невозмутимости. Казалось, его ничуть не взволновала та сцена, которая здесь только что произошла. Интересно, как часто ему приходится шлепать по голой заднице норовистых девиц? Почему-то эта мысль вызвала во мне бурю эмоций, и ревность в том числе. Я поднялась, буравя этого мача пронзительным взглядом, стянула испорченные джинсы вместе с трусами и отшвырнула их ногой. Со стороны мужчины раздался явный зубовный скрежет. Затем, демонстративно игнорируя его шумное дыхание и нарастающее возбуждение, я уставилась на кучу барахла, которая все еще валялась на кровати. Вытащила симпатичные черные брючки и такого же цвета трусики. Молча натянула белье на себя и замерла, услышав знакомый голос в своей голове. «Сначала я бы ласкал тебя, позволял тебе ласкать себя и брал бы тебя, делал паузы, снова брал. А когда бы свой боекомплект я израсходовал, я бы ласкал тебя языком, губами и руками, и пальцами, и довел тебя до изнеможения, а потом бы укрыл и ласково жалел». Я громко икнула и с утроенной скоростью принялась натягивать штаны. Застегнула милый кожаный ремешок, шедший в комплекте, и бодренько отрапортовала. «Я одета. Можно есть?» Анджей сморгнул, отводя от меня рассеянный взгляд. В его глазах наконец-то появилось осмысленное выражение. Он прочистил горло и молча отошел, пропуская меня вперед. Следующие 10 минут я покорно ела из его рук. Но мой мозг в это время усиленно крутил своими шестеренками, соображая, как приручить этого альфа-самца без вреда для своего здоровья и самолюбия. В точно назначенное время Анджей спокойно забрал из моих рук чашку с недопитым отваром и спокойно сообщил: «Пора». «А как же вещи?» – растерялась я, вспомнив про всю одежду, сваленную в спальне на кровать. «Хорошо», – он помог мне встать. «Я дам тебе еще 5 минут, чтобы собрать самое необходимое. Остальное заберут мои парни». Я представила, как эти громилы будут рыться в моем белье, и едва удержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. «А куда мне все складывать?» – пропищала вместо этого голосом примерной девочки. «Там есть сумка, я позаботился». «Да уж, заботливый ты мой». Он оставил мой сарказм без внимания, зато выразительно постучал себя по тыльной стороне запястья, напоминая мне, что время идет. Я действительно обнаружила удобный кожаный чемоданчик на колесах с телескопической ручкой, скромно стоявший в углу шкафа. 5 минут явно недостаточно для того, чтобы собрать вещи, тем более, если многие из них даже не примерила. Но в этот раз я все-таки решила подчиниться мужскому произволу, оставив план мести на стадии разработки. Брала только самое необходимое, то, что могло мне пригодиться в ближайшие дни. Белье, носки, пару немнущихся свитеров и брюк. Остальное так и оставила валяться, даже не удосужившись сложить. Кому надо, служит без меня. «Все?» Анджей встретил меня в тесном коридорчике у входных дверей. В руках он держал коротенький полушубок из роскошного белого меха и скромные полусапожки на плоской танкетке. «Знаешь», — сказал он, глядя на мои ноги, — «я решил, что тебе нужна удобная обувь». «Самая удобная обувь — это тапочки», — проворчала я в ответ и молча обулась. Затем повернулась к нему спиной, позволяя накинуть шубку себе на плечи. «И кто это был?» «В смысле? Шкурки каких невинно убиенных зверьков я натягиваю сейчас на себя?» Не смогла удержаться от сарказма. «Это была полярная лисица, вернее, несколько, не могу назвать точное количество». «Живодер! Мне так и хотелось его уколоть». Анджей развернул меня к себе лицом, проверил, все ли пуговицы застегнуты, и накинул мне на голову капюшон. Потом подхватил мой чемоданчик и распахнул дверь. В лицо ударил холодный октябрьский ветер, несущий за собой колючий снег. Природа словно решила взять реванш за недавнюю оттепель. Затянутая тучами небо набрякла и висела низко. В редких лужах вода покрылась коркой льда. Да и сам асфальт блестел, как стекло, потому что прямо на глазах его влажная поверхность покрывалась льдом. Я замешкалась на пороге. Что-то заставило меня обернуться и посмотреть на домик, в котором я провела столько времени. И меня охватила странная уверенность в том, что я уже больше сюда никогда не вернусь. Нас провожали Марго и Борис, владельцы отеля. Она сунула мне пакет с продуктами, от которого тянуло свежей выпечкой. А Борис и Анджей молча обменялись рукопожатием. Вот и все. Я залезла в додж, удобно устраиваясь на заднем сиденье. Развернулась к окну и застыла. Мое сердце сжало такая тоска, что слезы невольно покатились по моим щекам. «Не плачь», — произнес Анджей, выруливая на трассу из призывно распахнутых ворот комплекса. «У нас впереди еще столько нового». Примерно с полчаса я сидела, уставившись в окно и шмыгая носом. На меня накатила такая жалость к самой себе, что хотелось плакать навзрыд. И только остатки упрямства не давали мне это сделать. Как-то накатило все сразу. И попытка суицида, и похищение, и изнасилование, которое я уже не знала, как воспринимать после всего, что у нас было. А тут еще и нежданная беременность – и постоянные попытки Анджи подчинить меня. Подчиняться я не умела. Этот факт давно угнездился в сознании всех моих родных и практически не доставлял никому хлопот. Даже бывший жених всегда относился ко мне как к равной, и меня это вполне устраивало. Я собиралась прожить жизнь с человеком, который будет учитывать мои желания, а вместо этого получила некое мифическое существо с манией величия и тяжелой рукой. При воспоминании о постыдном утреннем инциденте у меня даже попа заныла. Я завозилась на сиденье, бросая тоскливый взгляд на мелькающий за окнами лес, голый и безжизненный. «Там возле тебя есть плед», — сказал Анджи, не поворачивая головы. «Достань его и укройся». «Тебе надо, ты и укрывай», — буркнула я. В тот момент мною овладело странное чувство противоречия. Хотелось дерзить, спорить на каждом шагу, испробовать его нервы на прочность. И я ожидала чего угодно, только не того, что он сделал. Снизив скорость, Анджи плавно свернул на обочину и заглушил двигатель. Затем молча перегнулся через спинку своего сиденья, пошарил рукой возле меня и вытащил из-под моей попы плед, на котором я сидела. Также молча развернул его и накинул на меня. И только после этого вернулся на свое место и завел двигатель. Я притихла. Его поведение абсолютно не вязалось с тем, к чему я уже привыкла. Почему он не стал настаивать? Почему не прикрикнул и не заставил? Неужели я действительно ему настолько дорога? Да нет, это просто смешно. Не забивай себе голову разной ерундой, — отвлек меня спокойный голос Анджи. Я подняла голову и поймала его взгляд в зеркале заднего вида. В янтарных глазах мужчины плескалась странная смесь из добродушия, нежности и легкой иронии. Это был взгляд, наполняющий теплом. Так не смотрят на тех, кто тебе безразличен. Не стоит выставлять колючки, когда тебе хочется ласки, поверь мне, малышка. Откуда ты знаешь, чего мне хочется? Я поплотнее укуталась в представленный плед и поневоле почувствовала благодарность Канджи. Глянула на него еще раз, и у меня на мгновение перехватило дыхание от того, с какой нежностью он на меня смотрел. «Сейчас ты похожа на маленького пыхтящего ежика, который сердито фыркает возле миски с молоком. Но я знаю, что ты можешь быть и другой, ласковой кошечкой, которая только и ждет, когда ее возьмут на руки и погладят по шерстке. Скажи мне, Оля, что я делаю не так? Я должен знать направление роста твоих шерстинок, чтобы сделать твою жизнь лучше». У него был такой прочувствованный, завораживающий голос, что я невольно поддалась его действию. Откинулась на спинку сиденья, сбросила сапоги и подтянула под себя ноги. А потом поймала себя на том, что напряжение схлынуло, и желания плакать тоже больше нет. Вместо него появился интерес. Удивительно, но за все эти дни мы так ни разу не сели и не поговорили, как нормальные цивилизованные люди. Он подавлял, я сопротивлялась. И в этой бессмысленной борьбе проходила каждая минута нашего знакомства. Неужели теперь он и в самом деле хочет что-то узнать обо мне? «Раньше тебя не слишком интересовало, чего я хочу», — сообщила я, подозрительно прищурившись. «Что же изменилось сейчас?» «Я начал слышать твои мысли», — он довольно усмехнулся. «И точно знаю, что ты слышишь мои». «Да уж», — я не удержалась от смешка. «По твоим мыслям можно целый порнофильм снимать. С тобой в главной роли. Ты находишь меня привлекательным?» Анджи театральным жестом взъерошил свою шевелюру. «Нет, я нахожу тебя развратным. Так что насчет чтения мыслей? Если ты читаешь их, то должен знать, чего именно я хочу». «Не все так просто». Он перестал улыбаться и снова стал серьезным. «Наша связь укрепилась, но еще не настолько, чтобы я читал тебя, как открытую книгу. Но я чувствую, когда ты возбуждена, и вижу твои желания как свои. Я могу читать твои мысли только тогда, когда мы оба охвачены страстью. И эта способность дает мне возможность доставить тебе такое удовольствие, которое ты никогда не получишь ни с кем другим». Я невольно отвела взгляд. Лицо горело то ли от смущения, то ли от стыда. Стоило только вспомнить, о чем я думала и что себе представляла в минуты возбуждения, как мне тут же захотелось провалиться под землю. «Пипец!» – тихо выдохнула я, памятуя о том, что не стоит ругаться. «Представляю, сколько всего нового ты о себе узнал. Но ты прав, нам нужно поговорить и найти какой-то компромисс. Прежде всего хочу сообщить, что у меня аллергия на разного рода попытки управлять мною. Приказы я не воспринимаю категорически. Если хочешь чего-то добиться от меня, тебе придется научиться видеть во мне равную, а не свою подчиненную. Извини!» Он покаянно вздохнул. «Я все время забываю, что ты человек. Но в одном ты не права. Я не вижу в тебе свою подчиненную. Я женщин априори равными никогда не считал. Могу прислушиваться, могу уступать, пока она на меня не давит. Но в целом ты права. Мне придется учиться быть с тобой так же, как тебе следует учиться быть со мной. Мы связаны навсегда, Оля, и ничто, кроме смерти, не сможет разорвать эту связь». Меня очень задело это слово «она». Почему-то на ум сразу пришла вчерашняя блондинка, которая так и норовила повесить Анжию на нос свою силиконовую грудь. В том, что она у нее силиконовая, я даже не сомневалась. В такой безупречной красотке ну просто обязан быть хоть один изъян, иначе меня задушит зависть. «А расстояние?» – осторожно задала я новый вопрос. «Думаешь снова сбежать?» «Не советую. Теперь я буду чувствовать себя, даже если ты сбежишь на другой конец света. Тогда предлагаю попробовать найти точки соприкосновения. У нас они уже есть. Например, я нахмурилась, пытаясь вспомнить хоть одну. Например, улетный секс?» Он весело подмигнул, ловя в зеркале мой взгляд. «Да уж, точка что надо». Я покраснела и спрятала лицо в ладонях. «Тебя это смущает?» Его голос опустился на пару тонов, и в нем появились мурлыкающие нотки. «Тебе нечего смущаться, поверь. Для меня ты самая сексуальная, самая нежная и женственная. И я с большим удовольствием смотрел бы на тебя. Наряжал и смотрел, раздевал догола и снова смотрел бы. А еще заставлял бы устраивать для меня личное дефиле. И в одежде, и без. И, конечно же, много ласкал. Я люблю дразнить». Под конец его словоизлияния я уже и сама ощутила волну возбуждения. Она прокатилась по всему телу чувственным жаром и замерла, сконцентрировавшись в одной точке внизу живота. В горле мигом пересохло, и я облизала губы кончиком языка. Мой растерянный взгляд на секунду столкнулся с горящим взглядом Анжи, и все, что я смогла выдавить из себя, это слабое «следи за дорогой». «Слежу». Он усмехнулся, и за дорогой тоже. «Но хочется мне сейчас совсем другого. Мы остановимся на ночь в обычной гостинице, чтобы ты могла нормально отдохнуть. А утром нам снова предстоит ехать. И куда ты меня везешь?» «В Полтаву. У меня там важная встреча, я не могу ее пропустить. Возможно, от ее итогов будут зависеть жизни моих людей. Но после, обещаю, я отвезу тебя к твоим родителям, чтобы ты смогла поговорить с ними. Почему ты просто не дашь мне телефон?» «Это крайне неразумно в моем случае. Современная мобилка – это же тот самый маячок, по которому тебя можно легко отследить. Достаточно сделать один звонок, чтобы абонента засекли. Вот остановимся в отеле, там и позвонишь. Тогда объясни мне, за кем мы гонимся или от кого убегаем. Я все тебе расскажу, но позже. Погода портится, в гостинице у нас будет время поговорить. Ты мне опять приказываешь», – проворчала я. «Нет, киса, я тебя прошу. Давай-ка укройся хорошенько и попробуй поспать, а я поставлю тебе что-нибудь подходящее». Он нажал пару кнопок на панели встроенной магнитолы, и в салоне раздался журчащий голос Алессандро Сафина «Моя любимая луна». Укутавшись в теплый плед, я закрыла глаза, наслаждаясь кратким мигом блаженства, и сама не заметила, как уснула под звуки великолепной композиции. Анджи осторожно вел машину, проклиная про себя гололед, сделавший дорожное покрытие похожим на стекло, гладким и скользким. Скорость пришлось сбросить до 30 км в час, и это порядком раздражало. Черт возьми, да он бы добежал быстрее. Вглядываясь вперед, дорезив глазах, Лугару потихоньку прокручивал в мозгу предстоящее событие. Следовало до наступления темноты позаботиться о ночлеге, не заезжать в крупные города, а свернуть с трассы и остановиться в маленьком провинциальном местечке. Таких много разбросано вдоль дорог державного значения. И почти в каждом из них либо есть отель, либо кто-то сдает квартиры посуточно. Еще следовало в назначенный срок выйти на связь с отправившимися вперед парнями и с теми, кто прикрывает тыл. Телефон для этого не годится, слишком легко засечь. Анджи не знал, кто его враг, и какими возможностями он обладает, а потому не хотел рисковать зря. Единственный способ связи, который он сейчас считал безопасным – зов Альфы. Но на расстоянии в несколько километров его можно услышать только от волка и в обличии волка. В точно оговоренное время ему придется обернуться в свою звериную ипостась, так же, как и его парням, где бы они ни были. Только так они смогут связаться, не боясь, что их место пребывания засекут. Но больше всего места в голове занимали мысли о его маленькой паре, свернувшейся в клубок на заднем сиденье. Из-под теплого пледа сейчас виднелся только кончик розового ушка, мягкий обрез щеки и пушистый локон насыщенного черного цвета. Она тихо посапывала во сне, будто маленький ребенок. И он действительно видел ее такой, маленькой, потерявшейся девочкой, нуждающейся в заботе, опеке и внимании. В его представлении она осталась одна в темном дремучем лесу, среди диких зверей, там, где никто не в силах ей помочь, кроме страшного серого волка. Вспомнился момент их знакомства, и забытое переживание всколыхнуло душу. Он ведь мог ее потерять, так и не найдя. И на следующий день, когда она, глупая, пыталась сбежать, ему пришлось бросить все, забыть о назначенной встрече со стаей и рвануть по следам, спасая свою хрупкую пару из рук охотников на оборотней. И вот теперь, похоже, он снова может ее потерять. Слишком уж подозрительно она ведет себя. Не сопротивляется, не ершится. Такая послушная стала, даже на несколько минут смогла притупить его бдительность своим кротким видом. Одного не учла, что он-то, в отличие от нее, не только чувствует запахи, но и знает, что означает каждый из них. И с самого утра он чувствовал исходящий от нее остро-пряный аромат предвкушения со сладкой ноткой возбуждения. Она определенно что-то задумала. Но Анджей был уверен, что на этот раз не побег. Вот потому-то он и решил первым пойти на уступки. Отец всегда учил его: хозяин не тот, кто отдает приказы и наслаждается плодами трудов своих подчиненных, а тот, кто заботится о своих людях, своих землях и другом имуществе, приумножая и сохраняя их. И вот сейчас ему предстояло переосмыслить эти слова. Нет, с Олей нельзя так, как с волчицами. Бывшие любовницы знали, в чью постель ложатся, и знали, что Альфе перечить нельзя, таков закон. Но эта человеческая девушка плевать хотела на все законы и традиции Лугару. За сегодняшнее утро Анджей понял одну вещь. Чем больше он будет давить на нее и пытаться сломать, тем больше она будет сопротивляться. Нет, здесь нужен другой подход. И мужчина точно знал, чем займется сегодня ночью. Снаружи начал подниматься ветер, неся с собой уже не колючий снег, а целые хлопья. Анджей включил дальний свет, радуясь тому, что на дороге почти не встречалось других машин. Так, раз в полчаса проползала со скоростью улитки какая-нибудь фура. А потом видимость ухудшилась настолько, что если бы не острое звериное зрение, он ничего бы не увидел еще в 5 метрах от машины. Небо потемнело буквально на глазах, приобретая мрачный темно-серый оттенок. Набрякла и опустилась почти до земли, накрывая ее густым туманом. Ветер свистел в деревьях, раскачивая голые ветви. Нес клочья снега прямо в лобовое стекло. Анджи включил дворники, тихо проклиная про себя надвигающуюся бурю. В том, что она будет, он уже не сомневался. До ближайшего населенного пункта оставалось 50 километров. Но теперь скорость пришлось снизить до 20. Тревога за спящую в салоне девушку, за 2 крошечные искры, горящие у нее внутри, не давали мужчине наплевать на опасность. Он хотел быть точно уверенным, что оградил свою пару и свое потомство даже от малейшего риска. Наконец, через 2 часа неимоверно выматывающих маневров, больше напоминающих балет на льду, черный додж Дюранго проехал табличку с надписью «Степановка» и оказался в черте очередного провинциального городка. Найти гостиницу оказалось несложно. Достаточно спросить случайного прохожего, возвращающегося домой с работы. Мужчина попался словоохотливый и с удовольствием объяснил, как и куда проехать. Спустя полчаса Анджей притормозил на светофоре рядом с центральной площадью городка, прямо напротив единственной гостиницы, и задумался. Стоянки не наблюдалось. Где ставить машину? Искать платную? А потом идти с Олей неизвестно откуда пешком? Такая перспектива его отнюдь не вдохновляла. Краем глаза он заметил серебристый Митсубиси Паджеро, свернувший на перекрестке в сторону гостиницы. Кто бы ни был за рулем, он, похоже, ориентировался в этом городке, как рыба в воде. Иномарка плавно объехала здание отеля и исчезла за его фасадом. Следовало повернуть вслед за Паджеро и рискнуть. Не может такого быть, чтобы рядом с гостиницей отсутствовала стоянка для постояльцев. Когда светофор загорелся зеленым, Анжи оглянулся по сторонам, убеждаясь, что пешеходов поблизости нет, а затем плавно надавил на газ, трогая машину с места. На заднем сиденье завозилась, просыпаясь его пара. «Где мы?» – раздался заспанный голос. Девушка поднялась, поплотнее закутываясь в плед, и уставилась в боковое окно осоловевшим взглядом. «Винницу проехали, есть хочешь?» Джип двигался очень медленно, практически полз в беспросветной каше из тумана и снега. За окном начинался настоящий хаос. «Вон магазин!» — Оля ткнула пальцем в сияющую неоном вывеску. «Продуктовый, купи шоколадку!» «Прямо сейчас?» Анжи скептично приподнял одну бровь, ловя в зеркале заднего вида взгляд своей пары. «Марго положила тебе круассаны с джемом и отвар там, в термосе. Перекуси, если голодная. Гостиница в двух шагах». «Нет», — она покачала головой и громко сглотнула слюну, а потом уставилась на мужчину голодным и слегка ошалелым взглядом. «Если сейчас же не запихну в рот кусок шоколадки, умру. И хочу ту Милку с фиолетовой коровой, иначе слюной удавлюсь». «Странно, с чего такое нетерпение?» – пробормотал Анджей, паркуя джип на обочине у входа в небольшой торговый павильон. «Я беременная, ты забыл? Привыкай, у меня могут возникать очень странные желания», – ехидно просветила его девушка. «И да, не забудь купить горчицы. Что-то мне приспичило горчички с черным хлебушком». «Тогда одевайся и пошли вместе, выберешь все, что тебе нужно», – тут же нашел выход будущий папаша. Уговорил. Задорно тряхнув разметавшимися волосами, Оля натянула сапожки, застегнула полушубок и взялась уже за ручку, собираясь открыть дверцу, как ее остановил серьезный голос Анжи. «Капюшон надень. Мороз минус 10». Она хмыкнула и нехотя подчинилась. Внутренний волк удовлетворенно заворчал. Первая маленькая победа была одержана. Оставалось закрепить результат.